51. Чтобы разорить, возможно, большую площадь, Цезарь разделил рвавшиеся вперед легионы на 4 отряда и построил их клиньями. Огнем и мечом опустошил он местность на 50 миль в окружности. Не было снисхождения ни к полу, ни к возрасту. Наряду со всем остальным сравнивается с землей и то, что почиталось этими племенами священным, и прославленное у них святилище богини Танфаны, как они его называли. Среди воинов, истреблявших полусонных, безоружных, беспорядочно разбегавшихся в разные стороны, ни один не был ранен. Эта резня возмутила бруктеров, тубантов и узипетов, и они засели в лесистых ущельях, по которым пролегал обратный путь войска. Полководец узнал об этом и, выступая в поход, приготовился к отражению неприятеля. Впереди шла часть конницы и когорты вспомогательных войск. За ними первый легион. Воины 21-го легиона прикрывали левый фланг находившихся посередине обозов. Воины 5-го – правый. 20-й легион обеспечивал тыл. Позади него двигались остальные союзники. Враги, пока войско не втянулось в ущелье, оставались в бездействии, но затем, слегка беспокоя головные части и фланги, обрушились всеми силами на двигавшихся последними. Под напором густо наседавших врагов когорты легко вооруженных начали было приходить в замешательство, но Цезарь, подскакав к воинам 20-го легиона, стал зычным голосом восклицать, что пришла пора искупить участие в мятеже. «Пусть они постараются, пусть торопятся покрыть свою вину воинскими заслугами». И сердца воинов распалились. Прорвав боевые порядки врагов стремительным натиском, они гонят их на открытое место и там разбивают на голову. Одновременно передовые отряды вышли из леса и укрепили лагерь. В дальнейшем поход протекал спокойно, и воины, ободренные настоящим и забыв о прошлом, размещаются на зимовку.